Мальта и далее. Конец августа 1690-го. Со времен пророка мое племя разводит верблюдов в зеленых предгорьях Дарнуба, в Кордофане, над Белым Нилом, рассказывал Ниязи, покуда галеот неспешно скользил в проливе между Мальтой и Сицилией. Вырастив, мы гоним их в Омдуман, что на слиянии Белого и Голубого Нила, а дальше ведомыми только нам тропами, когда вдоль Нила, когда через пустыню, в каирский Хан-эль-Халили. Это величайший базар верблюдов, и не только верблюдов, во всем мире. Также случается нам подниматься по Голубому Нилу и переваливать через горы в Адис-Абебу, либо далее, порою доходя до портов, откуда груженные слоновой костью суда берут путь на Мокку. В отличие от моего товарища Иеронимо, я не гораст красиво излагать мысли и расскажу лишь, что в одном из таких походов многие мои сородичи заболели и умерли. Все в нашем племени великие воины. Однако в том переходе мы так ослабели, что на горном перевале не смогли отбиться от дикарей, никогда не слышавших слов пророка. А может, они слышали эти слова, но не вняли им, что еще хуже. Короче, у них есть обычай, по которому юноша не считается взрослым и не может жениться, пока не оскопит врага и не принесет верховному жрецу орхидеи его мужественности. Итак, мужчин моего племени, не умерших от болезни, выхолостили всех, кроме меня. Я ехал позади каравана, чтобы предупредить, если на нас нападут сзади. Подо мной был великолепный скакун. Заслышав звуки сражения, я поскакал вперед, моля Аллаха даровать мне смерть в бою. Однако, приблизившись, я услышал крики. Вопили те, кого охолостили. Но я различил, как мой брат, уже кастрированный, зовет меня по имени. «Ниязи!» — кричал он. «Скачи прочь! Встретимся в караван-сарае Абу-Гашима, ибо отныне ты будешь мужем наших жен, отцом наших детей, Ибрагимом нашего рода!» Из 9 слушателей 8 замерли в уважительном молчании. Джек же выставил ладони, словно чаши весов, покачал ими и опустил одну. «Похлеще, чем дать язычникам отрезать себе муди!» Ниязи впал в ярость, что удавалось ему очень хорошо, и кинулся на Джека более или менее как леопард. Джек плюхнулся назад и упал на спину, что было больно, поскольку она по-прежнему представляла собой один сплошной струп. Он изловчился коленями упереться Ниязи в ребра и оттолкнуть того со всей силой. Ниязи рухнул навзничь, завопил, как перед тем Джек, и тут же его прижали к палубе Евгений и Габриэль Готто. Прошло несколько минут, прежде чем он снова успокоился. «Приношу извинения», — сказал египтянин со всей серьезностью. «Я забыл, что ты претерпел еще худшее увечье». «Худшее? Хм, с какой это стати?» — спросил Джек, все еще придумывая, как бы встать, не разодрав спину окончательно. Ниязи повторил жест Джека с ладонями-весами. «Мои сородичи по-прежнему могут, но не хотят. А ты хочешь, но не можешь». «Удар засчитан», — пробормотал Джек. «Поэтому теперь я вижу, что ты не обвиняешь меня в трусости. А значит, тебя можно не убивать». «Воистину, ты князь меж торговцев верблюдами, Ниязи, и как никто достоин стать Ибрагимом своего рода». «Увы», — вздохнул Ниязи. Я еще не сумел оплодотворить ни одну из 40 своих жен. 40? 40? 40! Воскликнули разом несколько голосов. Считая нескольких, которые у меня уже были, тех, что мы купили в дороге и отправили домой другим путем, и тех, чьи мужья стали евнухами по вине дикарей, выходит около 40. И все ждут меня в предгорьях Дарнуба. Взгляд его затуманился, а внизу, под рубашкой, обрисовалась внушительная выпуклость. «Я соблюдал себя», — объявил Ниязи, «воздерживаясь от греха Онана, даже когда ифриты и суккубы искушали меня в ночные часы, ибо, изливая семя, я умерил бы свою ярость и ослабил решимость». «Ты не добрался до караван-сарая Абу-Гашима?» «Напротив. Я приехал туда и стал дожидаться сородичей, понимая, что ожидание будет долгим. Люди, претерпевшие такое увечье, не смогут подолгу ехать на верблюдах. Через две ночи с верховьев Белого Нила пришел караван, нагруженный слоновой костью. Арабы-караванщики увидели мое искусство в обращении с верблюдами и предложили мне пойти с ними погонщиком до Ом-Думана, лежащего в 3 днях пути к северу. Я согласился и наказал Абу-Гашиму передать моим братьям, что вернусь меньше, чем через неделю. Однако в первую же ночь арабы скрутили меня и надели мне ошейник. Полагаю, они хотели оставить меня при себе в качестве погонщика и мальчика для утех. Однако, не доходя до Ом-Думана, они остановились в некоем оазисе неподалеку от турецкого каравана. Начался обычный торг. Арабы сложили в кучу товары, которые хотели обменять, по большей части слоновую кость, между 2 лагерями и удалились. Турки осмотрели добро, оставили свой товар, табак, ткани, железо в слитках и удалились. Так продолжалось долго. Наконец, меня добавили к груди арабского товара. Турки вышли и забрали меня со всем арабским добром, а клятые арабы забрали турецкое добро, после чего оба каравана пошли своей дорогой. Турецкий добрался до Каира. И там я попытался бежать, зная, что мои сородичи в определенное время года, а именно в августе, будут в Хан-эль-Халили. Увы, меня выдал другой невольник. Позже я оторвал ножку от табуретки и забил его до смерти. Турки поняли, что в Каире со мной сладу не будет, и продали меня алжирскому корсару, зашедшему в порт, с грузом белокурых кармелиток. Джек вздохнул. «Есть в невольничьих историях некое однообразие, некий бесконечный повтор. Так что я, кстати, о белокурых невольницах, временами готов согласиться с милой Элизой, не одобрявшей эту практику в целом. Насколько я понял из твоих рассказов, тоже не лишенных повторов», — заметил Даппа. «Она осуждала рабство по причинам моральным, а не потому, что невольников скучно слушать. Я б тоже выдумал какие-нибудь разэдакие резоны, если бы коротал время за вышивкой и купаниями. Я не знал, что ворочить деревянным веслом — столь большая нагрузка для твоего интеллекта», — сказал Даппа. «Пока английская лихорадка не прогнала французскую хворь, никакого интеллекта у меня и не было. Когда я буду богат и свободен, то выдумаю 101 довод против рабства». «Достанет и одного», — процедил Даппа. Джек почувствовал, что надо сменить тему, и повернулся к врежу из Фахняну, который сидел на корточках, курил турецкий табак и наблюдал за беседой. «О, по сравнению с прочими, моя история тривиальна», — сказал Вреж. Как ты, вероятно, помнишь, мой брат Артан разослал в разные места письма с вопросами касательно рынка страусовых перьев. Ответы убедили его, что бедственное положение нашей семьи можно поправить, если наладить оборот товаров через Северную Африку. С этой целью меня отправили в Марсель. Оттуда, на каботажных судах, я попытался добраться вдоль Балеарского побережья Испании до Гибралтара, где предполагал начать переговоры с торговцами. Однако я не предусмотрел, что прибрежные воды южнее Валенсии кишат пиратами-маврами, чьи предки некогда владели Андалусией. Они знают укромные бухточки и мели, как... Ладно, ладно. Ты убедил меня, что это и впрямь рядовая история галерника, — сказал Джек, подходя к борту и очень осторожно потягиваясь. Он взял бурдюк и выжал в рот струйку затхлой воды, потом встал на скамью, чтобы осмотреть скользящую вдоль борта Мальту. Он только сейчас осознал, что остров маленький, и надо разглядеть его, пока можно. «Я, собственно, о другом. Как ты оказался на моей скамье? Неумолимое течение невольничьего рынка прибило меня к Алжиру. Хозяин узнал, что я умею не только грести, и посадил меня счетоводом на базаре, где корсары продают и обменивают награбленное. Позапрошлой зимой я познакомился с Мойше, когда тот расспрашивал о рынке фьючерсов на выкуп невольников. Мы много беседовали, и передо мной начали вырисовываться очертания его плана. Он рассказал тебе про Иеронима и вице-короля? Нет. «О них я узнал в ту же ночь, что и ты. Так как же ты говоришь, что начал понимать его план?» «Я понял основной принцип, что кучка невольников, поодиночке имеющих минимальную рыночную цену, может заметно подорожать при разумном объединении в коллектив». Вреш покачался на пятках и скривился, щурясь от солнца. «На вашем ублюдочном Сабире трудно подобрать слова, но план Мойши состоял в том, чтобы синергетически организовать добавленную стоимость различных конкурентоспособных характеристик в виртуальную общность, чье целое больше суммы составных частей». Джек, непонимающе, таращил глаза. «По-армянски выходило куда лучше», — вздохнул Вреш. «Как же ты оказался на самом дне невольничьего рынка?» — спросил Джек. «Знаю, что твоя семья не самая богатая, но мне казалось, она заплатит сколько угодно, чтобы выкупить тебя из Алжира». Лицо Врежа застыло, как будто он узрел медузу Горгону на высоком берегу Мальты. Джек понял, что по армянским меркам вопрос бестактный. «Ладно», — сказал он. «Ты прав. Неважно, почему родные не могут или не хотят тебя выкупить». И поскольку Вреш все равно молчал, добавил. «Больше не буду спрашивать». «Спасибо». Вреш выдавил это слово, как будто горло ему стискивало Гаррота. «И все равно, удивительно, что мы оказались за одним веслом», — продолжал Джек. «Зимой Алжир кишит несчастными галерниками, мечтающими измыслить путь к свободе». Голос Врежа по-прежнему звучал сдавленно. Однако бешенство или горе, или что там на него накатило, постепенно шло на убыль. «Поначалу я счел Мойши одним из таких прожектеров. Однако по мере наших бесед я понял, что он человек умный, и решил связать с ним свою судьбу. Когда же я узнал, что у Мойши есть сосед по скамье Джек Шафто, то увидел в этом знак Божий. Ведь я твой должник, Джек». «Ты?» «С тех самых пор, как ты сбежал из Парижа, в ту ночь все мы в моей семье стали твоими должниками. Если надо, мы отправимся на край света и продадим душу, чтобы расплатиться». «Не может быть, чтобы ты говорил про те треклятые перья. Ты доверил их нам, Джек. и назначил нас своими комиссионерами. Да они не стоили ломаного гроша. Пожалуйста, не думай, будто ты мне чем-то обязан. Это вопрос принципа, упорствовал Вреш. Посему я составил собственный план, не менее сложный, чем план Мойши, пусть и не столь занимательный. Не буду утомлять тебя подробностями, скажу лишь, что меня продали на твою галеру, Джек, и сковали с тобою одной цепью. Хотя остальные узы — ничто в сравнении с узами долга и обязательств, связавшими нас в Париже в 1685 году. «Очень любезно с твоей стороны», — отвечал Джек. «А теперь слушай. Я не люблю оставаться в долгу, но знать, что кто-то считает себя моим должником, еще хуже. Так что, как доберемся до Каира, я соглашусь принять несколько лишних фунтов кофе или чего еще в качестве платы за страусовые перья, и мы сможем идти каждой своей дорогой». Пройдя со штормовым ветром Гибралтарский пролив, они несколько дней пережидали непогоду в Альборанском море, предбаннике Средиземного. Когда буря утихла, двинулись к юго-востоку, держа курс на вершины Атласских гор, пока не вышли к Берберийскому побережью возле корсарского порта Мостаганем. Там не остановились отчасти потому, что не было якорей, отчасти, видимо, потому, что Насер аль-Гураб получил строгий наказ не общаться с внешним миром, пока они не достигнут цели. Однако в нескольких милях от Мостаганема, где в море впадает река, бегущая с северных склонов Атласских гор, аль-Гураб велел поднять на мачте некий флаг. Довольно скоро из укромной бухточки выскользнула бригантина и подошла к галеоту, держась, правда, на расстоянии выстрела из лука. Некоторое время капитаны перекликались по-турецки, потом два корсара и Даппа сели в ялик и забрали с бригантины пресную воду и другие припасы. После этого бригантина сопровождала их до самого Алжира. Двигались медленно, поскольку за весла почти не брались. Никто не хотел, большинство и не могло, а Раис не настаивал. В Алжире почти всех обычных гребцов перевезли в Пиньон, испанскую крепость на острове, и заперли там, чтобы не разболтали об увиденном. Из крепости доставили деревянные ящики, куда сообщники упаковали слитки, переложив их соломой, чтобы не звякали. Лишь после того, как ящики надежно заколотили, на борт впустили свежих и ничего не ведающих гребцов. Еще им привезли новый барабан. В день после избавления от испанцев и шторма Джек Шафто торжественно выбросил старый за борт. Это был большой полубочонок, обтянутый сверху коровьей шкурой, с шерстью, кроме тех мест, где она вытерлась от ударов. Пегая, буро-белая, она напоминала неподписанную карту. Барабан упорно плыл рядом с галеотом, пока Джек не оттолкнул его веслом. Тем временем Иеронима ознаменовал победу по-своему, оглядев полумертвых гребцов и залитые кровью скамьи, он провозгласил: «Мы все отныне кровные братья!» Джек со своей стороны видел кучу серьезных изъянов в идее породниться с Иеронима, однако оставил свои соображения при себе, чтобы не портить праздник. Иеронима включил в число новообретенных братьев всех галерников, а не только десятерых заединщиков, и пообещал выкупить их за счет своей доли. Те, кто понимал, о чем речь, только закатывали глаза. День ото дня посулы Иеронима росли, как грибы после дождя. В конце концов, он договорился до того, что надо построить или купить трехмачтовый корабль и с командой освобожденных рабов отправиться на поиски неоткрытых земель. Правда, по мере приближения к Алжиру, Кабальеро все больше впадал в тоску и вскоре вновь начал предрекать кровавую баню в Египте или даже у Мальты. В сопровождении еще одного более тяжело вооруженного галеота они покинули Алжир с надеждой никогда больше его не увидеть. Гребли на восток, минуя один корсарский порт за другим, пока не оставили позади Тунисский залив и не достигли мыса Эт-Тип, острова каменистого Ятагана, нацеленного на Сицилию в сотни миль к северо-востоку. Здесь отправили на берег почти всех гребцов, за исключением 10-12, и под парусом вышли в открытое море. Впервые с бегства от Бананцы они не видели берега. Раис немедля приказал спустить турецкий флаг и поднять французский. Замаскировавшись таким образом, если смену флага можно назвать маскировкой, они проплывали теперь под пушками различных средневековых крепостей, выстроенных всевозможными эзотерическими орденами на утесах с северной стороны пролива. Пушки молчали, и через несколько часов, когда галеот обогнул мыс, стало ясно, почему. В заливе, под белыми террасами и увитыми зеленью стенами Лавалетты, стоял на якорях целый французский флот. Не только купеческие суда, хотя их тоже было не меньше десятка, но и боевые. Два многопушечных фрегата и рой быстроходных галер. И, как первым заметил Ван Крюйк, здесь же был метеор. Очевидно, он из Гибралтарского пролива направился прямиком к Мальте, чтобы встретить галеот вместе с остальным флотом. Джек одолжил подзорную трубу и увидел на бизань-мачте метеора флаг с гербом, о которой в виде барельефа едва не размозжил голову в парижском особняке Даркашонов. «Королевские лилии и негритянские головы», — объявил он. «Инвестор здесь, собственной персоной. Наверное, прибыл через Марсель», — заметил Ван Крюйк. «То-то мне почудилось, что приванивает тухлой рыбой», — сказал Джек. Галеот тоже сразу увидели и узнали. Через несколько минут от метеора подошла лодка с французским офицером и полудюжиной гребцов. Офицер поднялся на галеот и провел быструю инспекцию, убедился, что команда подчиняется капитану и судно готово к дальнейшему плаванию. Он вручил Раису несколько запечатанных писем и отбыл. «Интересно, почему он просто не захватил нас вместе с грузом?» пробормотал Евгений, держась за ванты и глядя на военные корабли. «Потому же, почему этого не сделал Паша в Алжире?» — отвечал Мойша. «У герцога множество общих дел с корсарами», — добавил Джек. «Он не смеет ссориться с Пашой, нарушая условия плана». «Я ждал более пристального осмотра», — сказал мистер Фуд, обнимая себя руками как от холода и беспокойно косясь на ящики с золотом. «Он знает, что мы что-то забрали с вице-королевского брига. Что-то ценное, раз мы рисковали жизнью, оставаясь перед Сан-Лукар-де-Барамеда несколько часов и перетаскивая это к себе. Если бы мы не нашли ничего, то сразу рванули бы прочь», — объяснил Джек. «Тут ничего и осматривать не надо». «Но знает ли он, что это?» — спросил мистер Фуд. Сейчас их могли слышать другие гребцы, поэтому он говорил обиняком. «Ему неоткуда знать», — сказал Джек. «С галеотом он общался посредством горна. О сигналах договаривались заранее. И вряд ли был сигнал для 13». Слово «13» означало у них в 12 или 13 раз больше денег, чем мы рассчитывали. «И все же мы знаем, что алжирский паша отрядил вперед быстроходное судно с приказом не пускать нас во все левантийские порты». «Во все, за исключением одного», — поправил Евгений. «Разве он не мог сообщить на Мальту о 13?» Подошел Даппа. «Вы забываете задать очень любопытный вопрос, а именно, знает ли Паша?» У мистера Фута лицо стало скандализованное, у Евгения задумчивое. «Еще бы ему не знать!» — вскричал мистер Фут. Даппа спросил. «Ты не заметил, что всякий раз, как Раис говорит с кем-то, не знающим о 13, он старается, чтобы рядом оказался я. Единственный из нас, кто понимает турецкий, — заметил Евгений. Джек. Думаешь, Аль-Гураб хранит 13 в тайне? Евгений. Или хочет нас в том уверить? Даппа. По-моему, просто дает нам это понять. Мистер Фуд. С какой целью? Даппа. Когда Иеронима произносил речь о кровных братьях, а вы все закатывали глаза, я случайно взглянул на Наср Аль-Гураба и увидел, как он сморгнул слезу. Мистер Фуд. Ну и ну. Поразительно. Джек. Кабальера, аристократу до мозга костей. Трудно было признать то, что мы все давно чуяли нутром, а именно, что здесь, среди обездоленного отребья, мы нашли свое естественное место в мире. Может, Раиса тронул суровый пафос этой сцены? Даппа. Раис – берберийский корсар. Такие, как он, обращают в рабство испанских грандов, забавы ради. Я думаю, он встал на нашу сторону. Мистер Фуд. Тогда почему он не скажет этого прямо? Даппа. Может быть, он и говорил, а мы не слушали. Евгений. Если таков его план, то все решится на Мальте. Быть может, он просто не торопится раскрывать карты. Джек. Тогда все определит письмо, которое доставил француз. И, к слову, сдается, мы задерживаем церемонию. Наср Аль-Гураб удалился в тень шканцев вместе с остальными сообщниками, и теперь все нетерпеливо поглядывали в сторону четверки. Когда Джек, Даппа, Евгений и мистер Фуд подошли, Раис пустил письмо по кругу, чтобы все разглядели красную восковую печать. Джек увидел, что она не сломана. Он почти ожидал, что на ней будет оттиснут герб Даркашонов, но это оказался какой-то флотский символ. «Я не умею читать», — сказал Джек. Когда письмо вернулось к Раису, тот сломал печать и развернул бумагу. «Латинские буквы», — посетовал турок и отдал письмо Мойше, который сказал. «Оно на французском. Вреш из Фахнян, когда послание добралось до него, объявил, что оно не на французском, а на латыни, и передал бумагу Габриэлю Готто, который и перевел письмо, хотя Иеронима и заглядывал ему через плечо, морщась или кивая в зависимости от качества перевода. Оно начинается с описания очень большого недовольства в домах вице-короля и Хакельгебера в день после нашего приключения. Начал иезуит на Сабире со своим чудным акцентом, но его слова едва не утонули в хохоте Иеронима, потешавшегося над чем-то, что Габриэль выпустил. Тот подождал, когда Иеронима уймется, и продолжил. «Он пишет, что его дружба с нами крепка и советует не бояться того, что каждый порт в христианском мире кишит сейчас лазутчиками и наемными убийцами, жаждущими получить награду за наши головы, которую объявил Лотар фон Хакельгебер». Несколько слушателей обеспокоенно поглядели на Лавалетту, проверяя, можно ли достать их оттуда из ружья или даже пушки. «Он хочет нас застращать», — фыркнул Евгений. «Простая формальность», — вставил Джек. «Как это зовется?» «Вступление», — подсказал Мойше. Габриэль продолжал. «Он пишет, что получил с быстроходным судном известие от Паши и знает, что все прошло в точности по плану». «Точности?» — с легкой тревогой переспросил Мойше, изучая лицо Аль-Гураба. Раис спокойно выдержал его взгляд и пожал плечами. «Соответственно, он не видит причин отступать от плана. Как условлено, он одолжит нам 4 дюжины гребцов, чтобы мы не отстали от флота по пути в Александрию. Припасы доставят через несколько часов. Тем временем с яхты пришлют шлюпку за Раисом и старшим янычаром, дабы те выбрали гребцов». Тут все заговорили разом, и прошло некоторое время, прежде чем отдельные разговоры удалось соединить в один. Мойша добился этого, ударив в барабан. Все смолкли. Звук, которому каждый из них привык подчиняться, напомнил, что они по-прежнему числятся невольниками в конторских книгах алжирского казначейства. Мойша. «Если инвестор не узнает про 13 до Каира, то потребует объяснить, почему мы не сказали сразу», укоризненно глядя на Раиса. «Он поймет, что мы собирались его надуть, а потом струхнули». Ван Крюйк. «Какая нам печаль, что этот паскудник будет о нас думать. Мы не собираемся впредь вести с ним дела». Вреж. «Это недальновидно. Власть Франции в Египте и особенно в Александрии очень сильна. Он может крупно нам навредить». Джек. «Кто сказал, что он вообще узнает про 13?» Иеронима злорадно рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Началось!» Мойша. «Джек, он рассчитывает получить свою долю серебряными чушками. У нас их нет». Джек. «А зачем отдавать ему хоть что-нибудь?» Ван Крюйк с мрачным весельем. «Продолжая скрывать то, что Раис скрывал до сих пор, мы сговариваемся нагреть инвестора на 12/13 его законной доли. Так чего щепетильничать из-за оставшейся 13-й части?» Мойша. «Согласен, что инвестора надо дурить во всем, либо ни в чем. Однако я за открытость. Если просто следовать плану и отдать инвестору, сколько причитается, мы будем свободны и при деньгах». Иеронима. «Если он не решит нагреть нас!» Мойша. «Но сегодня это не более вероятно, чем было прежде». Джек. «По-моему, это всегда было очень вероятно». Евгений. «Мы не можем рассказать инвестору про 13 здесь и сейчас. Он объявит, что прежде мы молчали с целью его надуть, и под этим предлогом захватит Голливуд». Ван Крюйк. «Евгений зрит в корень». Джек. «Евгений видит инвестора насквозь». Мойша обхватил голову руками и принялся тереть голые места там, где прежде росли пейсы. Вреже из Фахняна было такое лицо, будто его укачало. Иеронима вернулся к мрачным предсказаниям, которые никто не слушал. Наконец Даппа сказал. «Нигде в мире мы не будем так уязвимы, как здесь и сейчас. Самое неудачное время открывать тайну». Все молча с ним согласились. «Ладно», — постановил Мойша. «Скажем ему в Египте и будем надеяться, что он на радостях от нечаянно привалившего богатства простит нам прежний обман». Он помолчал и вздохнул. «Еще вопрос. Зачем ему Раис и старший янычар, чтобы забрать гребцов?» «Так принято», — отвечал Раис. «Странно было бы, если бы он поступил иначе». По уставу турецкого флота Раис распоряжался судном и гребцами, ага, янычар — воинами. «Помните, что мы имеем дело с французским герцогом, а он будет во всем держаться правил», — добавил Вреж. «Только один из нас может сойти за янычара», — сказал Джек. «Дайте мне тюрбан и остальное. Даже если герцог посмотрит мне прямо в лицо, он вряд ли меня узнает», — сказал Джек. «В его доме мое лицо было почти все время закрыто, иначе бы он не принял меня за короля Луи. Я убрал шарф от лица в последнее мгновение». «Но если в твоем рассказе есть хоть капля правды», — возразил Даппа, — «таких драматических мгновений не видывали в театре». «К чему ты клонишь?» «За этот миг твое лицо навсегда запечатлелось в памяти герцога». «Надеюсь, что да». «Джек, Джек», — мягко возразил Мойша, — «ты должен надеяться, что нет». Только Мойша, Даппа и Вреж знали, что инвестор последние несколько лет прочесывает все бухточки и рифы Средиземного моря в поисках человека, которого мусульмане называют Али Зайбак. Мойша и Дапа отправились вслед за Джеком к мешку с одеждой, изводясь и ломая руки. Вреж был совершенно спокоен. Тогда Джек был длинноволосый, заросший щетиной и куда плотнее. Теперь его лицо и голова выбриты, а сам он исхудал и загорел до черна. Думаю, его вряд ли узнают, если он не станет снимать штаны, хе-хе-хе-хе-хе, сказал Вреж. «За каким дьяволом мне их снимать?» — огрызнулся Джек. Подошла шлюпка. Джек и Раис спустились в нее. Даппа отправился с ними в качестве переводчика. Все решили, что Джеку не стоит обнаруживать знания языка французских бродяг. Шлюпка доставила их вовсе не на метеор, а в ту часть гавани, где у длинного каменного пирса стояло не менее десятка французских боевых галер. Два босоногих французских моряка привязали шлюпку к концу пирса. Шел отлив, так что Аль-Гурабу, Джеку и Даппе пришлось выбираться на раскаленный пирс по веревочной лестнице. Здесь их встретил тот же молодой офицер, что утром доставил письмо. Горбоносый, с неправильным прикусом. Он небрежно поклонился. Адъютант представил их офицеру и назвал его имя. Пьер де Жонзак. «Передай месье де Жонзаку, что у него невероятно маленькие ноздри», сказал Джек на самом вульгарном сабире, какой только мог изобразить. «Должно быть, это помогает ему в общении с господином». «Ага, янычар, приветствует тебя как воин воина», — неопределенно перевел Даппа. «Вырази ему мою радость по поводу того, что он самолично взял на себя ответственность за доставку нас и нашего груза в Каир», — сказал Раис. Даппа перевел. Лицо Пьера де Жонзака напряглось. Зрачки расширились, а ноздри в то же время сузились, как если бы их связывала веревочка. «Он слабо понимает и сильно злится», — уголком рта проговорил Даппа. «Если мы не выберем хороших гребцов, то отстанем от конвоя. Голландским или калабрийским пиратам достанется груз», — начал турок. «О природе которого мы знать не знаем», — подхватил Джек. «Но которым герцог почему-то очень дорожит», — закончил Даппа, догадываясь, к чему клонит Раис. Когда он перевел это на французский, Пьер де Жонзак сморгнул. На мгновение лицо у него стало такое, как будто сейчас он прикажет их выпороть. Тем не менее офицер повернулся на каблуках и повел их вдоль пирса, корпуса французских галер. Низкие, как шлепанцы, и узкие, как ножи, были не видны с пирса, но на каждой, помимо двух мачт, имелись высокие бак и ют, чтобы поднять пушки и вооруженную команду как можно выше над неприятелем. Надстройки эти, украшенные, позолоченные и расписанные в лучшем барочном духе, словно висели в воздухе, покачиваясь на волнах. Зрелище казалось на удивление мирным, пока все не подошли вместе с де Жонзаком к краю пирса и не заглянули в одну из галер, зловонную канаву, заполненную сотней голых людей, скованных по пятеро за щиколотки и запястья. Многие дремали, но как только наверху показались лица, неспящие принялись выкрикивать оскорбления и разбудили остальных. Теперь кричали все. «Эй, чурек! Спускайся и садись на мое место! Эй, у тебя классная задница, черномазый! Нагнись-ка и покажи ее нам как следует!» «Куда изволите сегодня грести?» «Возьмите меня! Мои соседи храпят!» «Возьмите его! Он слишком много молится!» И так далее. Все орали, звенели цепями и топали ногами, так что корпус галеры гудел словно барабан. «Je vous en prie!» «Прошу», — сказал Пьер де Жонзак, указывая рукой. Очевидно, предполагалось, что они возьмут по несколько гребцов с каждой галеры. Вскоре определился и ритуал. Они перебирались по сходням с пирса на ют и вступали в переговоры с капитаном, который любезно предлагал заранее отобранных каторжников, всякий раз последних чахоточных доходяг. Наср аль-Гураб тыкал их в грудь, осматривал зубы, щупал колени и презрительно фыркал, после чего начинался торг. Используя Даппу в качестве переводчика, аль-Гураб вынужден был отвергать каторжников по одному, начиная с самых жалких, и те отправлялись в орущую бучу прикованных к скамьям бродяг, контрабандистов, карманников, дезертиров, душителей, военнопленных и гугенотов. Дальше требовалось подобрать замену, что влекло за собой новый торг, а также ненавидящие взгляды, словесные оскорбления, блеф и всевозможные проволочки со стороны унтер-офицеров, не говоря уж о бесконечном снятии и надевании цепей. Шлюпка могла доставить на галеот не больше 10 каторжников за раз, следовательно, предстояло сделать 5 рейсов. Аль-Гураб надеялся вымотать французов своей неторопливостью. Но вскоре стало ясно, что время на стороне капитанов, которые прохлаждались в каютах, и Пьера де Жонзака, попивавшего шампанское под огромным зонтом от солнца, покуда Джек Даппа и Аль-Гураб вдыхали вонь и слушали нескончаемую брань галерников. Они набрали примерно 2 шлюпки относительно хороших гребцов, после чего вконец одурели и теперь мечтали об одном – покончить с этим делом, сохранив хоть какую-то видимость достоинства. Много каторжников провел в тот день Джек между скамьями. Иных приходилось тащить через все 150-футовое судно. Каждый остающийся считал своим долгом что-нибудь крикнуть уводимому. «Надеюсь, басурмане будут дрючить тебя так же часто, как ты ныл про жену и детей в Тулузе. Ха-ха-ха-ха-ха! Черкни из Алжира письмецо. Говорят, там погода хорошая. Прощай, Жан-Батист. Да пребудет с тобой Бог. Не позволяй корсарам нас таранить. Я против них ничего не имею». Оставалось набрать последний 10 гребцов, когда Джека, стоявшего в проходе галеры, Раис тем временем пререкался с унтер-офицерами, на мгновение ослепила яркая вспышка света. Он сморгнул. Вспышка погасла и тут же снова ударила ему в глаза, яркая, как от солнца, но бьющая откуда-то из галеры. На третий раз он загородился ладонью, сощурился и увидел, что свет бьет с середины скамьи правого борта ближе к носу. Джек двинулся туда под гомон каторжников, которые увидели солнечный зайчик на его лице и теперь хохоча молотили кулаками по скамьям. Добравшись до носовой части весельной палубы, Джек уже не мог вспомнить, откуда была вспышка, но тут она вновь ударила ему в глаза, потускнела и стала многоугольником серого стекла в руке одного из каторжников. Джек и раньше догадался, что это зеркальце, одно из немногих сокровищ, которое дозволялось иметь гребцам. Выставив его в весельный порт или подняв над головой, можно было заметно увеличить обзор. А вот пускать зайчики в глаза свободному не следовало. Тот мог, разозлившись, конфисковать либо разбить зеркальце. Джек посмотрел в лицо нахалу, вздумавшему шутить с ним шутки, и узнал месье Орланка, которого последний раз видел в куче навоза на французском постоялом дворе. Джек раскрыл рот. Месье Орланг приложил палец к губам, едва заметно мотнул головой и указал глазами в общем направлении Сицилии. Внимание Джека каталось по гавани, как пушечное ядро по палубе, пока не попало в ямку и не остановилось. Он ясно увидел магометанского вида полугалеру, то и дело исчезавшую во вспышке вроде той, что пускал зеркальцем месье Орланг. Это был их галеот. первый миг Джек подумал, что новые гребцы подняли мятеж, и его товарищи сигналят, прося помощи. Но нет. Вспышка била не со шканцев, где те бы оборонялись в случае мятежа, а откуда-то ниже и ближе к середине, из весельного порта. Кто-то из новых гребцов, вероятно, уже прикованный к скамье, подавал сигналы «Кому?». Джек повернулся к пирсу, на который уже легла тень высоких замков и скал Мальты. Держа ладонь козырьком, он различил ползущее по камню пятнышко голубоватого света. Зеркальце держала нетвердая рука на качающемся судне, поэтому зайчик то взмывал в небо, то нырял в волны, но всякий раз возвращался и полз по пирсу к определенной точке. Проследив за ним взглядом, Джек увидел Пьера де Жонзака. Тот сидел за складным столом, держа в руке перо, и глядел на море. Всякий раз, как призрачная вспышка озаряла его лицо, он смотрел вниз. Парик двигался и что-то записывал. Перо подрагивало. «Полагаю, ты считаешь, что так было предопределено?» — сказал Джек. «Но я думаю, что ты тоже в этом поучаствовал. И поэтому заслуживаешь моей благодарности». «Некогда болтать», — отвечал Орланг. «Знай, что люди, которых вам отправили, очень опасны. Убийцы, подстрекатели, фанатики, грабители пекарен, насильники, избившиеся с пути истинного замочные мастера». «Я бы охотней взял парочку гугенотов», — задумчиво проговорил Джек, оглядывая соседей месье Орланка. Старшой, сидевший ближе всех к проходу, был турком. «Спасибо, Джек, но этому не предопределено случиться. Они никогда не согласятся. Их план иной». «А как насчет Господа? У него есть план?» «Я верю только, что Господь хранил меня до сей минуты, дабы я показал тебе то, что показал», — проговорил Орланг, глядя на озаренного новой бледной вспышкой де Жонзака. «И таким образом оплатил твою щедрость на постоялом дворе. Кстати, что вы такое затеяли?» «Долго рассказывать». Джек отступил на шаг, поскольку Аль-Гураб выбрал, наконец, последнего гребца и теперь махал рукой. «Все объясню в Египте». Месье Орланг улыбнулся, как святой на раскаленной жаровне, и мотнул головой. «Эта галера не дойдет до Египта, а мое смертное тело, как видишь, едино с ней». Он похлопал по цепи. «Ты что, шутишь? Глянь, какая армада! Все будет отлично!» Орланг, продолжая улыбаться, закрыл глаза. «Если увидите голландский флаг или английский, или, не дай бог, тот и другой вместе, гребите к Африке и не останавливайтесь, пока не налетите на берег». «И что тогда? Топать пехом через Сахару?» «Это будет легче, чем тот путь, который мы пустимся завтра. Да хранит Господь тебя и твоих сыновей». «Тебя и твоих тоже. Увидимся под сфинксом». Джек побежал между скамьями. Галерники уже не кричали и не улюлюкали ему вслед. Они притихли и помрачнели, как будто догадались, о чем говорил Джеку месье Орланг. Путь из Мальты в Александрию представлял собой лаксодрому в 1000 миль длиной. Голландцы атаковали их посередине, южнее Крита, на 6-й день. Будь Джек божеством, наблюдающим за битвой с небес, он мог бы хоть что-то понять. Атака голландских кораблей, чинные маневры французских, стремительные зигзаги галер складывались бы в упорядоченную картину и меньше напоминали бы бесконечную череду роковых случайностей. Однако Джек был всего лишь пылинкой на галеоте, который из-за малости никто не счел нужным атаковать или защищать. Теперь стало ясно, почему хитрый инвестор не приказал перетащить груз с галеота на фрегат. Наверняка он подозревал, что половина его кораблей окончит путь на дне Средиземного моря. Всякий раз, как голландский корабль давал бортовой залп по французскому фрегату, облако крутящихся досок, падающего рангоута и прочих дельных вещей разлеталось ярдов на 100. После того, как это происходило несколько раз, фрегат переставал двигаться, и галеры буксировали его с места боя, как слуги, выносящие из бальной залы напившегося в стельку толстяка маркиза. Галеот тыркался бесцельно, как ягненок, потерявший матку, в стаде, на которое напали волки. Ван Крюйк провел весь день на грот-мачте, восхищаясь успехами голландцев и время от времени криками объясняя товарищам, что происходит. Правда, на языке столь узкопрофессиональном, что никто ничего не понял. В самом начале сражения сообщники обсудили, не сдаться ли им голландцам. Однако у плана сразу обнаружилось множество изъянов. Пришлось бы как минимум отдать все золото, да и вообще многие не разделяли естественную любовь Ван Крюйка к голландской стороне. Галера, к которой был прикован месье Орланг, на протяжении большей части боя почти не пострадала. Потом, согласно Ван Крюйку, ее капитан получил указание протаранить некий голландский корабль. По пути она попала под обстрел, и, очевидно, на юте взорвалась граната. Вспыхнул огонь, и через несколько минут взрывом порохового погреба разворотила корму. Очень скоро нос неудержимо пополз вверх, словно стрелка часов. Галерники в носовой части, включая, надо полагать, месье Орланка, выпустили из рук весла и уцепились за скамьи. Те, кто не удержался, висели теперь, как связки форели перед рыбной лавкой. «Давайте подойдем к ним», — предложил Джек. «Это не опаснее, чем просто болтаться, и будет хорошим тоном». Остальные сообщники выразили полнейшее несогласие. Врешес Фахнян открыл было рот, чтобы возразить, но тут ярдах в двух над их головами пролетело пушечное ядро, подтвердив правоту Джека и положив конец спорам. Наср Аль-Гураб повернул румпель, и они устремились к тонущей галере. Тем временем Джек спустился к гребцам, по пути крикнув Евгению, чтобы тот принес молот и наковальню. В ночь перед отплытием с Мальты, когда почти все свободные французские матросы пьянствовали и или причащались в городе, а французские офицеры сидели на званных обедах, сообщники вооружились мушкетонами и прошли между скамьями, расковывая гребцов по паре за раз и тщательно их обыскивая. Тюрбаны, платки и набедренные повязки вытряхивали и прощупывали, челюсти и ягодицы разводили, волосы прочесывали либо обрезали. Иеронима высмеивал эти предосторожности, особенно когда узнал, что весь сыр-бор разгорелся из-за слов еретика-французишки. Однако он заткнулся, когда у него на глазах у немолодого тощего галерника по имени Жерар извлекли из ануса целый набор отмычек и молчал, пока все более невероятные скобяные изделия доставали словно по волшебству из различных телесных отверстий и предметов одежды. «Я уже не удивлюсь, если у кого-нибудь из ноздри вынут гранату», — сказал он наконец. Нашли и зеркальце, а потом второе, подтвердив Джеков рассказ. Ниязи впал в нехарактерную для него задумчивость. Потом объявил. «Честь требует, чтобы мы отправили инвестора в ад вместе с теми из его пособников, до которых достанут наши кинжалы». Де Сампарадо взъярился и почти час вышагивал между скамьями, вещая и охаживая новых гребцов бычьим хером. Однако галерников битье впечатлило не больше, чем классические аллюзии. Галеот был арго, сообщники — аргонавтами, плывущими в Колхиду за золотым руном. Коварные гребцы — аресом, которого сыновья Алоэя на 30 месяцев заперли в бронзовом сосуде. Взбешенный Иеронима был не хуже и не лучше любого французского унтер-офицера. Сильнее подействовали странные замечания, которые он обронил, исчерпав свой гнев. Тут уж все поняли, что он безумен, и напугались. Так или иначе, французские замки бросили в трюм, а цепи, надетые на рабов, разогрели на переносной жаровне и заклепали намертво, памятуя, что кто-то мог утаить отмычки при обыске. Пока галеот под облаками картечи двигался через остатки флотилии, Джек вытащил из трюма один французский замок, потом Евгений несколькими ударами разбил цепь на Жераре. Джек подобрал к замку ключ в оставленной французами связке. Затем Джек, Евгений, Жерар и Габриэль Готто сели в ялик и на веслах преодолели последние ярды до медленно тонущей галеры. Сотни скованных людей уже ушли под воду. Десятка-два оставалась наверху. Скамья, к которой общей цепью были прикованы Орланг и четыре его товарища, и за которую они цеплялись последнюю четверть часа, была уже в считанных ярдах над водой, и волны прокатывались по их ногам. Джек выбрался на эту скамью, держа конец надетой на Жерара цепи, обмотал ее вокруг Орланковой и скрепил замком. Ключ он для надежности выкинул, а замок расплющил молотом, чтобы нельзя было вскрыть отмычкой. Взгляд Жерара мгновенно устремился на цепь, удерживающую Орланка и его товарищей. Она заканчивалась на краю скамьи, где огромный замок крепил ее к железной скобе. Джек прыгнул назад в ялик, отдал Жерару отмычки и швырнул того за борт со словами: «Искупи свой грех!» Разумеется, все было не так просто, и, пересказывая этот эпизод, Джеку пришлось дать более полный отчет со множеством живописных подробностей, как то истерическое бормотание одних галерников, молитвы других, руки, цеплявшиеся за борт ялика, их Габриэль обрубал мечом, от французских офицеров и солдат, которые вылезли на бак и теперь жаждали деньгами или силой добыть место на галеоте, отбивались Иеронимо, Ниязи, Ван Крюйк и остальные. Рваные облака порохового дыма над головой, еле различимые тела утопленников внизу, в связках, по пять, словно нитки жемчуга. Однако тогда Джек почти не замечал этих частностей. Замок и цепь занимали его почти так же безраздельно, как Жерара. В какой-то миг, когда того затянуло под воду, Джек уже решил, что затея провалилась. Турок, который был ближе других к краю скамьи, скрылся в волнах с криком «Аллах Акба!». Сосед Орланка ушел под воду, твердя «В руки твои, отче, предаю дух мой!». На поверхности оставалось только лицо месье Орланка. Но тут возник Жерар, за ним турок. Они лезли по уходящей в воду галере, как по лестнице. Жерар выбрался на временно безопасное место, повернулся и швырнул замок Джеку в голову. Джек увернулся и захохотал. «Вот твое искупление, англичанин!» — прокричал Жерар, рыдая от ярости.